Фатима протискивалась в толчье рынка Хан-аль-Халили. Мимо проплыли пары женщин в длинных парижских платьях и вуалях чистой белизны, обе окруженные отрядом стражей. Поздние вылазки богатых в места попроще в последнее время вошли в моду, и Хан-аль-Халили стоило посетить. Для одного из старейших базаров в Каире появление газового освещения означало, что закрываться больше не придется. И он редко бывал закрыт. Дневные торговцы уходили вечером, а ночные наполняли рынок в сиянии газовых ламп. В магазинах или на простых деревянных лотках товары теснились на полках, расползались по столам или собирались грудами в каждом доступном месте, от позолоченных латунных ламп, болтающихся на цепочках, до барометрических приборов для двигателей на дирижаблях. Даже в этот час базар на открытом воздухе был какофонией перебранок и торгов, окутанный ароматом острых приправ, выпечки и сладкого масла. Он ошеломлял. Фатима все это оставила, спустившись в узкий проход, ответвляющийся от основного рынка. Дом хозяйки звезд делил витрину с аптекой. Один вход вел в пространство, заполненное бушелями жгучих трав, тогда как в другом виднелась дверь гадалки. Ее отмечал большой глаз небесно-синего цвета, окруженный золотыми звездами и красными свечами. Зайдя внутрь, Фатима обнаружила старую женщину, сидящую за столом с маленькой девочкой, странным образом бодрствующей в эти предрассветные часы. Все внимание обеих было обращено на прямоугольную доску в клетку, на которой стояли фигуры разных форм. Сенет. В Египте точные правила игры были позабыты около 2000 лет назад, но Фатима не удивилась, увидев ее здесь. Старая женщина подняла глаза, ее темная кожа сморщилась в улыбке. «Мир тебе, дочь моя, и добро пожаловать в дом владычицы звезд. Чем могу?» Фатима перебила ее, протянув бронзовую монету. «Мирира», — потребовала она. Улыбка старой женщины исчезла вместе с морщинами, взгляд стал острее. «А молодежь совсем позабыла о вежливости в разговоре со стариками вроде меня», — проскрипела старуха. Фатима почувствовала, как заполыхало лицо и покачала головой, устыдившись. «А, прошу прощения, тетушка. Ассаляму алейкум. Я пришла поговорить с хозяйкой дома, Мирирой». Старая женщина одобрительно кивнула. «Хорошо, дочь моя, ты можешь войти. Мирира тебя ожидает». Она повернулась и жестом показала Фатиме двигаться за ней. Маленькая девочка смотрела им вслед, ее юные глаза были подведены черной сурьмой. Они прошли сквозь длинную занавесь из синих и золотых бусин, прикрывавшую узкий коридор и дверь в его конце. Старушка выстучила длинную кодовую дробь, после чего та открылась. Фатима вошла в скрытую комнату, освещенную ярко горящими лампами. Она была богато декорирована, со столами красного дерева и подушками на стульях. На стенах красовались цветистые символы, не использовавшиеся столетиями. Рядом висели фрески с древними королями и королевами, затерявшимися во времени. В комнате было около десятка людей, все женщины, все в просвечивающих белых одеждах. Некоторые собрались в небольшие группы, общаясь на приглушенных тонах. Другие, казалось, исполняли ритуал, звоня в колокольчик и сжигая благовоние с горьким запахом под песнопение. Но сильнее всего внимание привлекала высокая черная статуя из гранита, изображавшая сидящую женщину, ту самую, с монеты. Ее голову украшали выгибающиеся рога с диском посередине. Хатор, владычица звезд. Прибытие в мир джиннов, предполагаемых ангелов и магии, многих обратило в веру, но это привело к сомнениям в вере других. Появились последователи альтернативных философий, эзотерические мистики и спиритуалисты. Прошло не так много времени, прежде чем некоторые обратились к наиболее древним религиям Египта. Их обвинили в идолопоклонничестве, заставили уйти в подполье, где они могли встречаться, не опасаясь гонений. Скрытность язычников не позволяла установить их количество, но министерство подозревало, что их ряды исчислялись в тысячах и продолжали расти. Фатиму подвели к широкому дивану, где ожидала почтенная женщина в золотом плиссированном платье. Она была в черном парике с ниспадающими на плечи косами, пальцы из украшенной хной раскладывали карты. А на коленях развалился черный кот, в чьи уши и нос были вставлены золотые серьги, а шею украшал ошейник из лазурита. Справа от нее стояла поразительно высокая женщина с мраморной кожей цвета аквамарина и нефритовыми глазами, чье тело казалось таким же эфемерным, как ее прозрачное белое платье, развивающееся на невидимом ветру. Джин. Джан, если точнее. Одна из элементалей. Не слишком удивительно. Джинны могут принадлежать к любой вере, и порядочное их количество оказалось среди последователей старых религий. Слева от нее стояла более юная женщина с гривой кудрявых волос и в обтягивающем багровом платье. Высокая, со стройной мускулистой фигурой, она лениво опиралась на стену, поигрывая знакомым черным ножом. Фатима встретила взгляд, почти такой же темный, как кожа, очень знакомый. На ее губах играла легкая улыбка. «Ассаляму алейкум, следователь», — позвала ее сидящая женщина, привлекая внимание. «Садись, пожалуйста». Фатима неохотно приняла приглашение. «Мирира», — сухо поздоровалась она, пропуская обычные любезности. Мирира была жрицей местного культа Хатор, с которым Фатима сталкивалась раньше. В ее глазах жила забота, и казалось, что круглые щеки в любой момент поднимутся в улыбке. Но Фатиму это не обманывало. За материнским лицом скрывался стальной разум, работающий как хорошо отлаженный механизм. «Ты злишься», — заметила жрица, глядя на Фатиму карими, подведенными голубой сурьмой глазами. «В следующий раз, когда захотите меня увидеть, Мирира, можете просто прислать записку». Агент бросила взгляд на женщину с ножом, которая лишь подмигнула в ответ. Мирира приняла виноватый вид. «Прости нас. Сети должна была только передать послание, но в ней больше Сехмет, чем в большинстве из нас, и она бывает слишком рьяной». Жрица бросила на женщину неодобрительный взгляд, что, наконец, стерла ее улыбку. «Сети?» — подумала Фатима. «К чему все это, Мирира? Я думала, такие, как вы, не высовываются, не бегают по городу, нападая на агентов министерства». «Мы приближаемся к концу миров», — раздался гулкий голос Джан. «И час близок». Фатима хмуро на нее посмотрела, а затем перевела вопросительный взгляд на Мириру. «Ты многие вещи видел этой ночью», — сказала жрица. Она перевернула карты на столе, открывая их лица. Пара изгибающихся рогов, серп, крючковатый топор и полумесяц, увитый лозой. Фатима уставилась, не в силах оторваться от знакомых глифов. Она наклонилась, хватаясь за стол. «Хватит игр, Мирира! Что вы об этом знаете?» От улыбки на щеках женщины проступили ямочки. «Может, нас и загнали в тени, но око Ра пронзает все». Она взмахнула рукой, и внезапно из-за угла вышла еще одна женщина. Как и остальные, она носила полупрозрачное платье, плотно облегающее ее полные формы. Она уселась рядом с жрицей, большие зеленые глаза на круглом лице с оливковой кожей, оценивающе рассматривали Фатиму. «Рика пришла к нам в поисках убежища», — сказала Мирира. «У нее были дела с неким джинном». Фатима подняла брови. «Греческая любовница мертвого джина? Должно быть, она». Женщина идеально подходила под описание Асима. «Как вы оказались в этом замешаны?» «Я встретила Синара в борделе». У нее был сильный акцент, определенно греческий. «Он меня выбрал. Сказал, что нравятся мои глаза». Она пожала плечами. Я играю роль, он платит. Но он стал одержим мной, начал требовать, чтобы он был единственным клиентом. Я была не против, пока он платил за мое время. Затем он начал спрашивать о других вещах. Рика умолкла, оглянулась на Мериру, дожидаясь кивка. «Рассказывал о других мирах», — продолжила она. «Утверждал, что существуют места за гранью мира, из которого пришел он. Места, где жили боги. Боги, которые могли проклясть тебя безумием, если посмеешь произнести их имя». «Я не понимаю, о чем вы говорите?» — покачала головой Фатима. Джан скользнула вперед, указывая эфемерным пальцем на карту с полумесяцем, увитым лозой. «Когда-то джинны поклонялись собственным богам, следователь, старым созданиям, обитающим за пределами Кафа в холодных и темных мирах. Разве ты не видишь их здесь, возрождающимися из этой тьмы?» Фатима опустила глаза на полумесяц, впервые понимая, что он выглядит как нечто поднимающееся, словно восходящее над горизонтом солнце. «Возрождение», — выдохнула она. «Синнар хвастал, что старые боги скоро сделают этот мир своим», — продолжила Рика. «Он сказал, что сможет умереть и жить снова. Пообещал, что я смогу остаться с ним, когда остальные погибнут. Могу быть его любимицей». Ее глаза вспыхнули гневом. «Он хвастался могущественными друзьями. Я попросила доказательства, и он показал перо. Вы его нашли, следователь? Там, где я его оставила?» Фатима потрясенно кивнула, глядя на гречанку новыми глазами. Асим ее недооценил. «Почему вы не обратились в полицию, в министерство?» Круглое лицо женщины побледнело. «Я? Подать заявление на джинна Марида и его могущественных друзей? И что бы после этого произошло? Никакие темные боги меня бы не оживили. Когда этой ночью я нашла Синнара, я знала, что процесс начался. Я сбежала. Сети мой друг. Она привела меня сюда, чтобы спрятать. Я рассказала святой матери, жрице, все, что знала. А теперь мы говорим тебе», — закончила Мерира. «Что именно вы мне говорите?» «О старом джинском пророчестве», — ответила Джан. «О пророчестве, исполняющемся этой самой ночью. В нем говорится, что нужны трое, кто принесет себя в жертву добровольно». Она указала на карту с рогами. «Овен, старый и могущественный, его кровь была отдана первой». «Синнар, обескровливающее заклинание». Джан кивнула. «Второй пожинал мертвых, как фермер пожинает пшеницу». Она указала на серп. «Женец», — вздохнула Фатима. «А крючковатый топор? Кто это?» «Не топор», — поправила Мерира. «Тесло. Древний инструмент. Орудие последнего из трех. Строителя. Его лица мы не знаем». «Многие считают, что Аль-Джахис прорубил дыру в Каф», — продолжила Джан. «Но правильнее сказать, что он отпер дверь, отыскав определенную точку в пространстве и времени, уникальную для Каф. Это, в свою очередь, ослабило барьеры других измерений, позволив магии и сущностям, помимо джиннов, отыскать путь в этот мир. За пределами миров существуют другие миры. Чтобы найти их замки, нужно знать их уникальные места в системе». «Система пересекающихся сфер», — вспомнила Фатима. «Каждый второкурсник ее изучает на теоретической алхимии. Великая формула Аль-Джахиза. Но никто не смог ее воссоздать, даже джинны». «Этот строитель нашел способ», — сказала Джан. «Как?» — спросила Фатима. Мерира кивнула на Рику. Женщина нервно облизнула губы. «Я не очень понимаю. Синнар называл это часами миров. Какая-то машина, — говорил он, — открывающая дверь к их темным богам. Это была работа строителя». У Фатимы отнялась речь. «Пространство и время», — повторила она про себя, — «машина, соединяющая все время в одном пространстве». И в этот момент последний кусочек головоломки лег на свое место, или, скорее, последняя деталь. Она видела часы миров. Она стояла перед ними и не узнала их. «Я знаю, кто такой строитель», — прошептала она. «И мы в беде».